Глава 15. Автомобиль с огромным облегчением вылетел за границу высотных зданий. Дальше зеленый простор на десяток километров, а за этой полосой лесных легких города пошли коттеджные поселки, почти полностью сменившие устаревшие деревни и села. Горожане, заботящиеся о здоровье и долголетии, стараются переселяться на природу, что значит за город, а там в села или в коттеджи это уже у кого на что хватит средств. Володарский, как указывает адрес, живет в таунхаусе. В чем-то лучше, чем в городской квартире, в чем-то хуже. В городской квартире обычно вообще не знаешь своих соседей даже по лестничной площадке. А здесь сосед за стенкой один, знать приходится по неволе. И как-то соуживаться хотя бы на предмет шума за стеной. «Вторая половина дома, — пояснил я, — принадлежит его дяде. Отношения хорошие, так что у них почти коттедж, разве что участок крохотный. Но клубнику сажают оба. И еще и 5 кустов смородины на двоих завели. В общем, экологическая чистота». Она покосилась на меня с недоверием. «И про смородину знаешь?» «И даже про чернику», — сказал я. «С той стороны 2 кустика, по одному на брата. Каждый заботится о своем. Соревнуются. Лес, как видишь, рядом. Грибы собирают, землянику». «А про грибы откуда знаешь?» Я усмехнулся. А их все собирают, если живут поблизости. Даже не пенсионеры. А тем вообще, что еще делать? Володарский достаточно здоров, каждое утро пробежку делает. Без фанатизма, как бывает у других. Он же ученый, все соизмеряет точно. Она подумала, спросила очень серьезно. Это как-то может помочь в нашем деле? Не знаю, признался я. Пока идет процесс накопления количества фактов и домыслов. А потом, возможно, как гласит теория, начнется переход количества в качество. Ты в это веришь? Она буркнула. Вообще-то в науку верю, а вот тебе нет. А я вот тебе верю, сказал я льстиво. Ты вся такая правильная, стойкая, несгибаемая, мускулистая, с этими вот... Заткнись, прервала она. Я имел в виду, пояснил я, с убеждениями. Стойкими такими, твердыми, осязаемыми. А ты что подумала? Автомобиль свернул, подчиняясь указаниям навигатора. Аккуратные таунхаусные домики побежали навстречу и пошли по обе стороны ровными, как по шнурку, рядами. Домик Володарского не отличается от других. Здесь планировка у всех общая, как обязательная школьная форма. Никто не должен выпендриваться. За аккуратным палисадником по ту сторону, на математически выверенном расстоянии друг от друга, выстроились увешанные ягодами кусты черной смородины и ежевики. Черники за домиком не видно. Слева от дома земляника в высоких грядках, укрепленных досками на уровень чуть выше колена. Наверное, чтобы меньше наклоняться, выдергивая сорняки. Да и вода там будет сохраняться дольше. Между досками и землей проложена то ли ткань, то ли пленка. Не огородник, не знаю, но сделано тщательно. Это вижу. У скромной калитки на столбике коробочка домофона с блестящим глазком камеры. Ингрид нажала кнопку, я невольно выпрямил спину и постарался выглядеть значительнее. Это я хозяина не вижу, но он, прежде чем дать воротам команду отъехать в сторону, сперва посмотрит внимательно на лица гостей. Через пару минут из динамика донесся чуточку хрипловатый голос. «Да, слушаю вас». «Здравствуйте», — сказал я. «Картошку купить не хотите? Прямо из Белоруссии привезли». «Нет-нет, это я шучу, не пугайтесь». «Господин Володарский, мы к вам за небольшим таким интервью». Он переспросил. «Интервью? Со мной насчет интервью никто не связывался». «Нами тоже не любят связываться», признался я. «Вроде бы приличные люди. Я, во всяком случае, точно». «Или потому, что мы из полиции?» Он помолчал мгновение. «Ну, если из полиции, придется впустить, а то явитесь с кувалдой. Или она у вас с собой?» «Даже 2», заверил я. Калитки щелкнул замок, створки ворот пошли в стороны. Ингрид посмотрела на меня с укором, но промолчала и вкатила автомобиль на небольшую стоянку под 2 машины. Как только въехали во двор, ворота тут же поспешили сдвинуться, отгораживая участок от остального пространства. Дорожка от калитки и стоянки к дому выложена серой плиткой. Уложена тщательно, но все же травка ухитряется, обдирая бока, протискиваться в микроскопические щели. Ингрид, как я заметил, старается не наступать на нее. Та и так жалобная, ей намного труднее жить, чем той, что рядом с дорожкой. Здоровое питание здоровым, однако и про красоту Володарский не забывает. Почти половину крохотного участка занимают астры, пионы и еще какие-то цветы. Я в этом не силен. А также черноклен, что не дерево, как я думал до недавнего времени, а кустарник, страшноватый, но вообще-то красивый, даже на мой не совсем классический вкус эстета сингулярности. Дверь дома произнесла тем же голосом. «Поднимайтесь на крыльцо, входите. Уже открыто. Я сейчас спущусь». Ингрид решительно потащила на себя входную дверь. Большая просторная комната в уютном полустаринном стиле открылась без всякого перехода в холл. Резная мебель из мореного дуба, огромный камин, на полке сверху разная хрень вроде слоников и шкатулок. Там же огромная картина под потолок с изображением яблок, винограда и прочего садово-огородного изобилия. Мягкий диван с множеством подушек, толстый ковер на полу, старинный шкаф с настоящими книгами за остекленной дверцей. Все должно создавать атмосферу уюта и доверия. Потолок из таких же деревянных панелей коричневого цвета, как и стены, только темнее. А в центре нависающая над столом люстра о 12 рожках с лампочками, выполненными в форме свечей. Даже верх просторных арочных окон выполнен в витражном стиле из цветных стекол, что изображают что-то мифологическое. Я ощутил себя так, словно приехал в гости к бабушке. Но дело в том, что бабушку я не любил за ее строгость и постоянные попытки учить меня, как должны вести себя мальчики. На второй этаж ведет деревянная лестница. Там послышались шаги. Хозяин спускается не слишком быстро, но и не старчески медленно. За перила не хватается, хотя ладонью скользит по ним. Выглядит уверенным. Смотрит не на ступеньки, а на своих гостей. «Ну что?» – проговорил он неспешно. «Слушаю вас». На мой взгляд, выглядит моложе своих лет, худощавый и среднего роста. То значит, в молодости считался рослым. И акселерация дала о себе знать. Но с возрастом из-за гравитации каждый из нас теряет 5-7 сантиметров роста за счет сдавливания суставов и костей. 70 лет ему не дашь, где-то 60, а то и меньше. Ингрид держится сдержанно, передав мне бразды. Володарский доктор наук, как и я. И хотя экономика и нейрофизиология не совсем одно и то же, но все-таки мы хоть из разных семей, но члены одного закрытого клуба высоколобых. Он поглядывает с интересом. Уловил что-то странное. Наверняка старается понять, что связывает двух таких непохожих. «Владимир Лавронов», — представился я. «Доктор наук в сфере нейрофизиологии. Работаю в научном центре корпорации Игоря Маценюка. Как и вы, кстати». «Моя напарница, Ингрид, кандидат наук. У нас возникли неотложные вопросы, и я решил, что вы можете помочь нам разобраться». Он кивнул, продолжая рассматривать нас с любопытством, совсем не старческими глазами. «Не обещаю, но попробую. Садитесь пока за стол. Нет-нет, с этой стороны сижу я, а свои привычки менять уже поздно, да и не хочется». Мы опустились за стол. Белый, с идеально ровной и гладкой, как стекло, поверхностью. Посредине вазочка с мелкими цветами. Что-то похожее на гвоздику, но не гвоздика. Ту я видел однажды в фильме о революции. Он сказал с интересом. «У меня редко бывают гости, по разным причинам. Но вы меня заинтересовали. Что могло привести ко мне научных работников из Центра нейрофизиологии?» Ингрид неспокойно поерзала задницей по сиденью стула, а я сказал мирно. «Можно я сразу вместо танцев перейду к главному?» У нас случилась крупная недостача. Кто-то выкрал весь наш последний грант в размере 12 миллионов долларов. Наш отдел, как и соседние, опечатан. Мы пока маемся без дела. Он кивнул. То ли ничуть не удивившись, то ли в этом возрасте лица становятся не такими подвижными, как в их же молодости. «Понятно», — произнес он неспешно. «А как люди молодые и беспокойные, то решили, что в полиции все дураки, что приблизительно верно. А вы, как молодые ученые и обладатели более высокого интеллекта, по вашему мнению, самого высокого в мире, можете разобраться сами». «Это слишком жестко», — возразил я. «Полиции тоже иногда попадаются умные, я сам видел в кино». «Я тоже верю фильмам», — согласился он. «Такое приятное и успокаивающее чувство». «Да и мы», — договорил я, — «решили не сами разобраться, слово-то какое ужасное». Мы в детстве всегда разбирались друг с другом, как вспомню. Я довольно натурально вздрогнул, подчеркивая свою суть ботаника, который теперь даже муху умертвить не сможет. А если поймает, то выпускает в форточку. «Решили помочь?» — досказал он. «Тоже хорошо. Так чем могу я? Или в качестве подозреваемого? Говорите прямо, я не обижусь. В моей долгой жизни пришлось повидать всякого». «Прямых улик нет», — сказал я честно. «Но косвенные указывают на вас». «Какие?» — спросил он с любопытством. «Тайна следствия», — ответил я значительно. «Раскрыть не могу, вы же можете кое-что подправить, от чего-то избавиться. Хотя, должен сказать прямо, этих улик очень много. А сейчас такая система, компьютеризированная, кстати, то собирает даже микроскопические улики. И когда их набирается воз и маленькая тележка, то они уже имеют реальный вес». Он кивнул. Старческое лицо выразило интерес, сочувствие и некоторое сожаление. «Но не в том, что попался, а что мы, вот, молодые и красивые, тратим время зря, идем по ложному следу, а ничего поделать нельзя. Тупые, не всем удается разъяснить самые простые истины даже на пальцах». «Вы прибыли, — поинтересовался он, — предъявить обвинение или же пока собираете сведения?» Я отшатнулся. «Обвинение? Упаси Боже!» «Тогда, простите, в чем же...» Я сказал со смущением в лице и голосе. «Я просто не поверил в эту чушь. Уж простите, но я не полицейский. Уже объяснил, почему я здесь. У меня другие взгляды, чем у полиции. Я поделился с директором своими предположениями. Он, конечно же, против моей поездки к вам». Он усмехнулся. «Естественно. Директор в первую очередь думает о репутации своего заведения. Репутация — это и деньги, и новые сотрудники, и вес в глазах конкурентов». «Однако мне удалось настоять», — сообщил я с нужной долей гордости. «Все-таки я уверен, откровенный разговор с вами развеет все наши сомнения и подозрения». Его улыбка стала шире и еще ироничнее. Пожилые люди не так легко покупаются на комплименты, как молодые дураки. «Спасибо». «А то и даст», — добавил я, — «новый толчок, как говорил Леонид Ильич, в нужном направлении». Он усмехнулся, сказал понимающе. «А в разговоре будете ставить мне всяческие ловушки, верно?» «Хорошо, спрашивайте, обещаю не хитрить. И хотя вряд ли вы поверите, но мне в самом деле хитрить нечего. А поговорить? Ну, старики поговорить любят». Я сказал бодро. «Старики?» «Старики, по современной терминологии, это люди после 80 лет. А вам где-то лет 50?» Он улыбнулся шире. «Не льстите мне так откровенно. Хотя вообще-то любую лесть слушаем с удовольствием. Мне 70, и моложе своего возраста не выгляжу». «Выглядите», — заверил я. «Да», — сказала натужно и Ингрид. «Я бы ни за что не дала вам 70. Так, от силы 69». Он кивнул, принимая шутку. «Спасибо. Вы лично из полицейского управления? Прикомандированы к этому товарищу в качестве телохранителя?» Она в замешательстве кивнула, а я сказал торопливо. «Я не соврал. Она в самом деле кандидат наук по спортивной медицине, хотя работает в отделе расследования крупных и особо крупных хищений». Он сдержанно улыбнулся. «Девушка великолепна, как символ советской эпохи. Да и любой, где крепкая власть. Спортсменка, комсомолка, да и просто красавица. А что кандидатскую защитила, так вообще великолепно». Я отмахнулся. «Да кто теперь не кандидат? Сейчас это почти как обязательное среднее образование. К тому же купить диссертацию проще простого. Если бы вы знали, кто ее дядя, вас бы удивило, что она еще не академик». Она зло сверкнула в мою сторону глазами. Володарский уловил, сдержанно улыбнулся. «Чаю или кофе?» — спросил он. «Все-таки вы с дороги». «Кофе», — ответил я, — «если не слишком затруднит». «И мне», — сказала Ингрид. «Хорошо», — ответил он. «А то я сам последние годы только земляничный, да чай из шиповника. Хотя почему его называют чаем? Привыкаем к словам». Кофейный автомат, хоть и старой конструкции, но послушался взмаха его руки и старательно загремел, перемалывая зерна. Володарский кивнул в его сторону. 40 лет я молол вручную. Были такие мельнички. Крутишь ручку, а зубчатые жернова ломают и перетирают зерна в крупный помол. А потом, если требуется, то и в мелкий. На 2 чашки намелишь, и уже руки устают. Потом появились электрические. Такое облегчение. Но варить приходилось в джезвах или, как их называли дикари, в турках. «Я застал то время», — сообщил я. «Мельнички, правда, были уже электрические, но кофе варили в джезвах. У меня кофе постоянно сбегал, а потом приходилось долго оттирать плиту».